Глава 14. Подвалы Менга. Ночь была жуткой. Понсон дю Тирайль. Рокамболь. Ночь была жуткой. Луара бесновалась, и вода поднялась так высоко, что в любой миг могла перехлестнуть через старые дамбы, защищающие небольшой городок Менг. Гроза разразилась перед самыми сумерками. И до сих пор кромешную тьму над громадой замка то и дело прорезали молнии. Огненные зигзаги, словно хлысты, щелкали над каменной пустыней, средневековыми улочками, по которым лупил ливень. Вдалеке, на другом берегу реки, сквозь порывы ветра, несущего содранные из деревьев листья, и сквозь стену дождя можно было увидеть огни, беззвучно летящие по автостраде Тур-Орлеан. И казалось, что ненастье проложило границу между недавним прошлым и незапамятным настоящим. В гостинице «Сен-Жак», единственной в Менге, светилось только одно распахнутое настежь окно. Оно выходило на маленькую террасу, куда легко было попасть прямо с улицы. В комнате перед зеркалом одевалась очень красивая высокая блондинка с собранными на затылке волосами. Она только что застегнула молнию на юбке, и теперь никто бы не догадался, что на бедре у нее вытатуирован маленький цветок лилии. Заведя руки за спину, она пыталась справиться с застежкой бюстгальтера, обтягивающего пышные пенно-белые груди, которые мягко колыхались при каждом ее движении. Потом она надела шелковую блузку, сдержанно улыбнулась, и, пока руки ее занимались пуговицами, внимательно изучала собственное отражение и, по всей видимости, осталась им довольна. Как можно было догадаться, женщина собиралась на свидание, ведь никто не станет наряжаться в 11 часов вечера, не условившись с кем-нибудь о встрече. Что касается победной и слегка жестокой улыбки, с которой женщина поглядывала в зеркало, то она, возможно, относилась еще и к новой кожаной папке, лежавшей на кровати. Из папки высовывались страницы рукописи анжуйского вина Александра Дюма отца. Близкая молния осветила маленькую террасу окна. Там, под коротким козырьком, с которого стекали потоки воды, стоял Лукас Корса. Он сделал последнюю затяжку, отшвырнул промокшую сигарету и поднял воротник плаща, чтобы хоть как-то защититься от ливня и ветра. Снова сверкнула молния, и будто при вспышке гигантского фотоаппарата охотник за книгами разглядел мертвенно-бледное лицо Флавио Лапонте. Промельки света и тени, а также струйки воды, сбегавшие по его шевелюре и бороде, делали книготорговца похожим не то на изнуренного монаха, не то на Атоса, мрачного, как само отчаяние, и сурового, как божья кара. Потом вспышки прекратились, но Корса чувствовал близость еще одного существа. Рядом с ним под козырьком притаилась Ирен Адлер, закутанная в свою неизменную курточку. И когда, наконец, новая молния наискось резанула небесный свод и удар грома прокатился по шиферной крыше, из-под капюшона, скрывавшего лицо девушки, сверкнули два зеленых огонька. До Менга они добрались очень быстро, но далось им это нелегко. Они мчались на арендованном Лапонте автомобиле. Сначала по шоссе Париж-Орлеан, потом 16 километров в сторону Тура. Корса сидел за рулем, Лапонте на переднем сиденье, рядом с ним и при свете зажигалки Бик изучал мишленовскую карту, купленную на бензозаправке. Лапонте совсем запутался. «Да, осталось совсем немного. Кажется, мы едем правильно». «Да, правильно». Девушка устроилась на заднем сиденье и всю дорогу молчала. Но когда фары встречных автомобилей освещали их, Корса видел в зеркальце прикованный к нему взгляд. Лапонте, разумеется, ошибся. Они проскочили нужный поворот, не заметив указателя, и двигались в сторону Блуа. Потом спохватились и какое-то время, выбираясь на автостраду, ехали, нарушая все мыслимые правила. Так что Корса, вцепившись в руль, молил Бога, чтобы гроза подольше держала жандармов в участках Божанси. Лапонте твердил, что им надо пересечь реку и повернуть налево, но, к счастью, они его не послушались, а проехали назад по национальному шоссе номер 152 и повторили маршрут, который Д'Артаньян проделал в первой главе. Но теперь их сопровождали жестокие порывы ветра и ливень, а справа неслась Луара черным ревущим потоком. Дворники бегали туда-сюда, и в свете фар встречных автомобилей сотни крошечных темных точек плясали по лицу Корса. Но тут за окошком появились пустынные улицы, старинные дома со средневековыми крышами, фасады с мощными балками в форме мельничных крыльев или в форме креста. Менг на Луаре. Конец пути. «Она сейчас улизнет», — прошептал Лапонте. Он насквозь промок, и голос его дрожал. «Чего тянуть?» Корсо чуть высунулся из-под навеса и заглянул в окно. Лиана Тайлефер надела на блузку обтягивающий свитер, который великолепно подчеркивал достоинство ее фигуры. Потом извлекла из шкафа накидку, похожую на карнавальное домино. Корсо видел, как она чуть помедлила, озираясь по сторонам, набросила накидку на плечи и взяла с постели папку с рукописью. Затем повернула голову и шагнула к окну, решив закрыть его. Корсо быстро выдвинул вперед руку. Как раз в этот миг сверкнула молния почти над самой его головой и высветила мокрое от дождя лицо, всю фигуру и вытянутую вперед руку, которая словно грозно указывала на окаменевшую от неожиданности женщину. И тут миледи испустила дикий крик, крик безумного ужаса, как будто перед ней предстал сам дьявол. Она перестала кричать лишь после того, как Корсо перемахнул через подоконник и дал ей пощечину. Женщина отлетела к кровати, рассыпав листы рукописи по полу. Из-за перемены температуры у Корсо запотели очки, поэтому он быстро снял их и положил на ночной столик, а затем метнулся следом за Лианой Тайлефер, которая уже дергала ручку двери, пытаясь выбраться в коридор. Корсо успел схватить вдову сперва за руку, потом за талию и снова швырнул на кровать, где она теперь и лежала, извиваясь и дрыгая ногами. Она была сильной женщиной, и он не мог понять, какого черта Лапонта и девушка медлят и не спешат ему на подмогу. Он удерживал Лиану Тайлефер за кисти рук и уворачивал лицо, потому что она норовила пустить в ход ногти. Они катались по кровати, запутавшись в покрывале. Корсо просунул колено между ее ног, и нос его уткнулся в упругую пышность огромного бюста, который при близком контакте и благодаря тонкому шерстяному свитеру снова показался ему невероятно мягким. Он почувствовал явные признаки эрекции и сквозь зубы зло чертыхнулся, стараясь усмирить эту самую миледи, у которой плечи были такими же широкими, как у олимпийской рекордсменки по плаванию брасом. «Да где вы там? Сколько можно медлить?» — подумал он раздраженно. И тут подскочил Лапонте, стряхивающий с себя воду, словно мокрый пес. Он жаждал отомстить за свою поруганную гордость, но главное — за гостиничный счет, который лежал у него в бумажнике, буквально прожигая кожу. Теперь схватка стала напоминать суд Линча. «Надеюсь, насиловать ее вы не будете?» — подала голос девушка. Она сидела на подоконнике, так и не откинув капюшона, и наблюдала за происходящим. Лиана Тайлефер сопротивляться перестала. Она лежала недвижно, придавленная телом Корсо, а Лапонте держал ее за ногу и за руку. «Свиньи!» — очень громко и отчетливо произнесла вдова. «Сука!» — прорычал Лапонте, еще не отдышавшись после сражения. Короткий обмен любезностями всех немного успокоил. Мужчины считали, что теперь миледи не убежать, и потому позволили ей сесть. Она же, пылая гневом, растирала запястье и переводила уничтожающий взор с Лапонте на Корсо, который занял позицию между пленницей и дверью. А девушка по-прежнему сидела спиной к окну, уже закрытому. Она наконец-то сняла капюшон и с презрительным любопытством разглядывала вдову Тайлефер. Лапонте вытер краем покрывала голову и бороду, затем принялся собирать рассыпанные по всей комнате страницы рукописи. «Пришла пора немного потолковать», — сказал Корсо. «Мы ведь люди разумные». Лиана Тайлефер готова была испепелить его взглядом. «Нам не о чем толковать!» «Ошибаетесь, красавица. Мы вас все-таки зацапали, и я могу обратиться в полицию. Выбирайте, с кем вам приятнее вести беседу, с нами или с жандармами?» Она наморщила лоб, озираясь, словно загнанный зверь. Зверь, который высматривает хоть какую-нибудь щелочку, чтобы вырваться из западни. «Осторожно!» — предупредил Лапонте. — «Она что-то замышляет!» Глаза женщины напоминали два стальных клинка. Корсо скривился, правда, немного театрально. «Лиана Тайлефер», — торжественно произнес он, — «хотя мы могли бы называть ее Янной де Бейль и графиней де Лафер, а еще она пользовалась именами Шарлотты Баксон, баронессы Шеффилд и леди Винтер. Она предавала своих мужей и любовников. Была убийцей и отравительницей. а еще агентом Ришелье. Но чаще всего ее называли просто «Миледи». Он вдруг прервал речь, зацепившись ногой за лямку своей сумки, которая высовывалась из-под кровати. Корсо потянул за лямку, не сводя при этом глаз с Лианетты Элефера, не выпуская из поля зрения дверь, которой пленница была готова кинуться при первой возможности. Он сунул руку в сумку, проверяя содержимое, и издал громкий вздох облегчения. Так что все, включая вдову, взглянули на него с изумлением. 9 врат, экземпляр Варо Борхи, лежал там в целости и сохранности. «Есть!» — торжественно провозгласил он, показывая книгу присутствующим. Лапонте сделал победный жест, как если бы Квикек попал гарпуном в кита. Но девушка даже не шелохнулась, будто происходящее ничуть ее не касалось. Корсо убрал книгу обратно в сумку. За окном, у которого сидела девушка, свистел ветер. Вспышки молнии время от времени вычерчивали ее силуэт. Потом в комнату долетали раскаты грома, но уже ослабленные и приглушенные, хотя и от них дребезжали залитые дождем стекла. «Подходящая ночь», — обратился Корсо к вдове. «Как видите, миледи, мы решили не пропускать свидание и прибыли, чтобы вершить правосудие». «Да, ночью, целой оравой, как последние трусы», — ответила она, презрительно выплевывая слова. «Стой, поступили так же. Не хватает только палача из Лилля». «Всему свое время», — вставил Лапонте. Женщина пришла в себя и временами держалась довольно уверенно. О палаче упомянула бесстрастно и на их взгляд отвечала с вызовом. «Как вижу», — добавила она, — «вы хорошо вошли в свои роли». «Чему ж тут удивляться?» — отозвался Корсо. «Вы со своими сообщниками позаботились об этом». Он скривил рот и сразу стал похож на жестокого волка, не знающего пощады и не расположенного к шуткам. И все мы от души повеселились. Женщина сжала губы. Рука с кроваво-красными ногтями скользнула по покрывалу. Корсо следил за ее движением, как зачарованный, словно там таилась смертоносная жало. Он содрогнулся, подумав, что во время схватки рука эта несколько раз оказывалась у самого его лица. «Вы слишком много себе позволяете», — промолвила вдова после паузы. «К тому же вы самозванцы». «Ошибаетесь. Мы такие же участники игры, как и вы». «Да, но вот правил этой игры вам знать не дано». «Снова ошибаетесь, миледи. И доказательством тому наше присутствие здесь». Корсо огляделся по сторонам, отыскивая очки, и, наконец, обнаружил их на ночном столике. Потом надел, подправив указательным пальцем. «Как раз это и было самым сложным. Усвоить характер игры, примерить на себя вымысел, погрузиться в сюжет, перенять его логику. Ту, которой требует текст. И отказаться от логики внешнего мира. И тогда продолжать уже легко, потому что если в реальности многое происходит случайно, в литературе почти все подгоняется под логические законы». Красный ноготь Лианетты Элефер застыл в неподвижности. «И в романах тоже?» — спросила она. «В романах прежде всего. Там, если главный герой наделен логикой преступника, он неизбежно возвращается в исходную точку. И именно поэтому в финале обязательно происходит встреча героя и предателя, сыщика и убийцы». Он улыбнулся, довольный своими рассуждениями. «Разве не так?» «Великолепно!» — с иронией заметил Лианетта Элефер. Между тем Лапонте глядел на Корсо, раскрыв рот, и его изумление было вполне искренним. «Брат Вильгельм Баскервильский, полагаю». «Какая банальность, миледи! Вы забыли, например, Конан Дойла и Эдгара Аллана По, и даже самого Дюма. А я ведь было принял вас за весьма начитанную даму». Женщина пристально глянула на охотника за книгами. «Теперь вы убедились, что не стоит растрачивать на меня ваши таланты?» — процедила она язвительно. «Мне их все равно не оценить, знаю. Но мы явились сюда, чтобы вы устроили нам встречу с тем, кто их оценит». Он посмотрел на наручные часы. «До первого понедельника апреля остается чуть больше часа. Хотелось бы мне знать, как вы до этого додумались?» «Это не я». Корсо повернулся в сторону девушки, которая по-прежнему сидела у окна. «Она сунула мне под нос книгу. Ведь когда нужно до чего-нибудь докопаться, книга поможет скорее, чем реальный мир. В книгах Все раз и навсегда закреплено и не зависит от досадных случайностей. Вспомните лабораторию Шерлока Холмса. — Хватит распускать хвост Корса, — раздраженно бросила девушка. — Ты же и так произвел на нее впечатление. Женщина подняла бровь и глянула на него так, словно видела впервые. — Кто это? — А разве вы ее не знаете и никогда раньше не встречали? — Никогда. Мне говорили, что существует какая-то девчонка, но откуда она взялась, не объяснили. — И кто же вам про нее говорил? — Один друг. — Высокий, смуглый, с усами и шрамом на лице. И еще у него разбита губа. Славный Рашфор. Честно признаюсь, мне бы очень хотелось узнать, где он теперь. Думаю, не слишком далеко. Вы выбрали двух достойных героев. Почему-то именно эта фраза окончательно вывела из себя Лиану Тайлефер. Кроваво-красный ноготь впился в покрывало, как будто это было тело Корса, а глаза вдруг оттаяли, но миг спустя засверкали бешеной ненавистью. — А что, другие герои этого романа вам нравятся больше? — Миледи высокомерно вскинула голову и обвела взглядом присутствующих. — Атос — пьяница, Портос — идиот, Арамис — ханжа — заговорщик. — И это справедливо. С вашей точки зрения, — согласился Корса. — Да замолчите вы. Не вам судить о моей точке зрения. Лиана Тайлефер немного помолчала, выставив вперед подбородок и впившись взглядом в Корса, словно настал черед вынести суждение о нем самом. Что касается Д'Артаньяна, то этот хуже всех. Бритер? Умелый фехтовальщик? Да ведь в «Трех мушкетерах» описано только 4 его дуэли. При этом де Жюсака он побеждает, когда тот делает неудачный выпад, а потом выпрямляется. А Бернажу? Безрассудно кидается в атаку и напарывается на его шпагу. В схватке с англичанами он всего лишь обезоруживает барона, и ему понадобилось 3 ранить графа де Варда, прежде чем тот рухнул на землю. Он щедр? Тут она презрительно повела подбородком в сторону Лапонте. Д'Артаньян еще больше искряга, чем ваш приятель. Ведь он впервые пригласил своих друзей на пирушку уже в Англии, после дела Монка, 35 спустя. Как вижу, вы тут эксперт. Хотя этого следовало ожидать. В вашем доме хранилось столько романов-фельетонов, которые вы якобы ненавидели. Поздравляю, вы отлично сыграли роль вдовы, сытой по горло экстравагантными увлечениями мужа. Я ни капли не притворялась. Он ведь собирал старые, никому не нужные посредственные книжонки, и сам Энрике был таким же посредственностью. Он так и не научился читать между строк, отделять золото от пустой породы. Он был из числа тех идиотов, что всю жизнь мотаются по миру и собирают фотографии всяких достопримечательностей, даже не пытаясь что-то о них разузнать. — А вы, разумеется, не из таких. — Конечно. Знаете, какие 2 книги были самыми первыми в моей жизни? «Маленькие женщины» и 3 мушкетера». Обе потрясли меня, но каждая по-своему. — Ах, как трогательно. — Перестаньте. Вы задали мне несколько вопросов, и я пытаюсь на них ответить. Бывают наивные читатели, такие как бедный Энрике, и читатели, которые хотят копнуть поглубже и восстают против стереотипов. Д'Артаньян храбрый, Атос рыцарь, Портос добродушный, Арамис верный. Господи, не смешите меня. Тут и на самом деле раздался ее театральный и зловещий, как у Миледи, хохот. Если бы вы только знали. Из всего этого я сохранила в душе 1 образ. Он всегда безмерно восхищал меня. Белокурая дама, в любой ситуации верная себе самой и тому, кому она взялась служить. Она боролась в одиночку, надеясь только на себя. И вот ее-то подло убили 4 картонных храбреца. А загадочный сын — сирота, выходящий на сцену 20 спустя. Она склонила голову, не в силах справиться с чувствами. И в взгляде ее вспыхнула такая ненависть, что Корсо чуть не попятился назад. Я так отчетливо помню ту гравюру, как будто она и теперь лежит передо мной. Река? Ночь? 4 негодяя стоят на коленях, но милосердие чуждо их сердцам. А с другой стороны палач. Он поднял обе руки и занес широкий меч над обнаженной шеей женщины. Вспышка молнии внезапно осветила искаженное лицо Лианы Тайлефер. Нежно-белую шею, зрачки, впитавшие в себя трагическую сцену, которую она вспоминала теперь так, словно видела когда-то на самом деле. Потом громыхнул гром, и снова задрожали стекла. — Негодяи! — повторила она отрешенно, тихим голосом. И Корсо не мог понять, говорила она о нем и его спутниках или о Д'Артаньяне с друзьями. Сидевшая на подоконнике девушка порылась в своем рюкзаке и достала трех мушкетеров. Затем очень спокойно и неспешно стала перелистывать, что-то отыскивая. Она по-прежнему вела себя как сторонняя наблюдательница. Найдя нужное место, молча кинула открытую книгу на постель. Это была описанная Лианой Талефер гравюра. «Добродетель лежит побежденная», — пробормотал Корсо, вздрогнув, потому что иллюстрация поразительно напоминала восьмую гравюру из девяти врат. Заглянув в книгу, женщина как-то сразу успокоилась. Она только повела бровью, холодно, надменно, иронично. «Так оно и есть», — согласилась она. «Вы ведь не скажете, что эту добродетель воплощает в себе Д'Артаньян, изворотливый гасконец? А что до его любовных подвигов? На протяжении всего романа он соблазняет трех женщин, двух из них обманом. Его великая любовь — галантерейщица с не очень изящными ножками, которая служит костеляншей у королевы. Еще одна — английская горничная, и он ее подло использует». Теперь смех Лианы Тейлефер звучал оскорбительно. «А его любовные истории в 20 лет спустя — связь с хозяйкой постоялого двора, лишь ради того, чтобы не платить за комнату. Хорош герой-любовник. Весь улов — служанки, горничные да трактирщицы». Зато он соблазнил миледи, — ехидно вставил Корсо. И снова лед в глазах Лианы Тейлефер был разбит вспышкой гнева. Если бы взгляд мог убивать, охотник за книгами тотчас рухнул бы бездыханным к ее ногам. «Да ведь это не его заслуга», — ответила вдова. «Верно, негодяй побывал в ее постели, но обманом, выдав себя за другого». Она несколько успокоилась, хотя голубая сталь ее взгляда по-прежнему напоминала отточенный клинок. «Вы бы с ним составили замечательную парочку, два гнусных негодяя». Лапонте слушал очень внимательно. Казалось, еще немного, и будет слышно, как шевелятся мысли у него в голове. Вдруг он наморщил лоб. «Подождите, подождите, так вы что?» Он повернулся к девушке, ища поддержки. До него всегда все доходило с опозданием. Но девушка по-прежнему сидела отчужденно и глядела на них так, словно дела эти ее не касались. «Какой же я болван!» Лапонте подошел к окну и стал биться головой о раму. Лиана Тейлефер с презрительной миной посмотрела на него, потом повернулась к Корсо. «Зачем вам понадобилось тащить его сюда?» «Болван, болван!» — повторял Лапонте, и удары его становились все сильнее. «Он воображает себя Атосом», — пояснил Корсо, желая оправдать друга. «Скорее Арамисом, самовлюбленный фат. Знаете, когда он был со мной в постели, он все время косился на свою тень на стене, на очертания собственного профиля. Надо же, уж поверьте!» Лапонте решил, наконец, отойти от окна. «Вам не кажется, — бросил он с досадой, — что мы отклоняемся от темы?» «Он прав», — признал Корсо. «Итак, миледи, мы вели речь о добродетели, и вы просвещали нас, давая свое толкование поступкам Д'Артаньяна и его друзей». «Разве я не права? Разве много достоинств можно найти у этих фанфаронов, которые используют женщин, принимают от них деньги, мечтают только о карьере и богатстве? Миледи умная и отважная. Она берет сторону Ришелье и служит ему верой и правдой, готова отдать за него жизнь. И, служа ему, убивает других. Вы же сами недавно сказали, существует внутренняя логика повествования». «Внутренняя. Это зависит от точки, в которую мы себя поставим. Вашего мужа убили вовсе не в романе, и смерть его была вполне реальной. Вы сошли с ума, Корсо, моего мужа никто не убивал. Энрике сам повесился». «А Виктор Фаргаш тоже сам утопился? А баронесса Унгерн, она что, неосторожно обращалась с микроволновой печью?»